Составив кулачки один на другой и пристроив их под подбородок, она лежала на нем и смотрела ему в лицо. Глаза у нее сияли. Он пребывал в совершенном блаженном покое и в полном согласии с самим собой. Жизнь была прекрасна. Клавдия хихикнула. «Ты чего?» — спросил он. Говорить ему не хотелось. Так хорошо было лежать, чувствуя ее во всю длину и остывая от недавнего шторма. «У тебя потрясающе глупое выражение лица». «Я не могу сейчас сделать его умным», — сказал он. «На это требуются силы, которых у меня нет». Широкая жесткая ладонь легла ей на попку и слегка ее сдавила. Клавдия моментально покраснела. Он понял это, даже не открывая глаз. Странное дело. Ему, оказывается, очень нравилось ее смущать. «Как это у нас вышло?» — спросила она. И Андрей почувствовал, как шевелятся у него на груди ее волосы. «А, Андрюш, как?» «А почему у нас могло не выйти?» — спросил он и засмеялся, потому что она опять смутилась. «Ты что, сомневалась в моих способностях?» Она шлепнула его по бедру. «Ну, мы же не собирались?» Она сбилась и замолчала. И он открыл глаза. Серые, сытые и ленивые, как у кота. Она собралась с духом и продолжала. «И ты? Никогда. Даже когда мы молодые были. А я? А ты?» — спросил он нежно. Она разрушила свою пирамиду из кулачков, уткнулась мордочкой ему в подмышку и вцепилась в его руку, свободную от ее попки. «Тебе доставляет удовольствие меня смущать?» — почти сердито спросила она из подмышки. «Огромное», — признался он честно. «Гигантское». Почему, черт побери, он водил к себе совершенно чужих, ненужных ему девиц? Вроде этой, как ее, Галки. И женился на Жанне. И валандался с ней, пока тихое бешенство не стало его ежедневным состоянием. И ни разу в жизни даже не подумал о Клавдии, которая была рядом. Стоило только протянуть руку, а он не протягивал и тратил время на невозможные, изматывающие отношения, в которых он увязал и из которых вынужден был потом выбираться, проклиная себя. «Я бы мог прожить с ней жизнь», вдруг понял он совершенно отчетливо. «Только теперь, наверное, уже... Что, поздно?» Он взял в горсть ее волосы. Их было очень много, и они были восхитительно рыжими. И спросил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как шутка. «Почему ты никогда мне не говорила, что я тебе нравлюсь?» И сам вопрос, и это слово «нравлюсь» были из какой-то совсем другой жизни. Как из кино про старшеклассников 70-х годов. «Хороша бы я была», — сказала Клавдия и перевернулась на спину, но руку его не отпустила. «Ты меня в упор не видел. Представляю, что бы с тобой было, если бы я начала объясняться тебе в любви. Ты бы умер от смеха». «Я мог бы умереть, так и не узнав, что такое любовь Клавдии Ковалевой», — вдруг подумал он. «Это было бы обидно». Но это была слишком серьезная мысль, чтобы додумывать ее. Лежа рядом с ней на диване и радуясь тому, что впереди у них еще вся ночь. «Может, она и вправду меня любит?» «Нет, пожалуй, я не умру от смеха». «Я только Тане сказала», — добавила Клавдия, подумав. «Да и то случайно. После того дня рождения, на котором была твоя Жанна». «Что?» — спросил он и, подсунув руку под ее затылок, приподнял голову так, чтобы она смотрела ему в лицо. «Что ты сказала Тане?» Она заметалась, судорожно пытаясь не смотреть ему в глаза. Но он держал ее крепко. У него были здоровенные, сильные ручищи с надутыми, как веревки, венами. Самые прекрасные руки в мире. «Нет, ты отвечай», — приказал Андрей Ларионов. «Что ты сказала Таньке? После какого дня рождения?» Пришлось отвечать. «Она меня застукала в ванной», — призналась Клавдия обреченно. «У тебя был день рождения, 30 лет, и пришла Жанна, на которой ты собирался жениться. Понимаешь, как будто жизнь кончилась. Я у Тани ночевала, ну и...» плакала в ванной, а она меня застукала. И я ей сказала. Не пришлось ей сказать, иначе она от меня не отстала бы. «Что сказать?» — потребовал он. «Ну что, я...» Она старательно пыталась выговорить это, но у нее не получалось. Она вырвалась из его руки, отвернулась и тогда выговорила. «Что я влюблена в тебя. Давно. Всю жизнь». Значит, Танька знала. Его сестра знала, что Клавка влюблена в него. И за 6 лет ни слова ему не сказала. Кто еще знал? Мама? Папа? Павлов? Все, кроме него? «Ну, погоди, сестрица, приедешь ты из своего Сергиева Посада, я с тобой еще поговорю по-родственному». «Ты не пугайся», — попросила Клавдия. «Я, честное слово, не буду к тебе приставать. И навязываться тоже не буду». «Я не пугаюсь», — возразил он, досадуя на нее, что она может заподозрить его в такой глупости, и потеснее прижал ее к себе. Становилось холодно. «Давай одеяло достанем», — предложил Андрей. «Ты не замерзла?» «Нет», — протянула она. «Ты очень теплый, как печка». Он засмеялся, но все-таки достал одеяло и постелил простыню и положил подушки. «Я думала, что этого никогда не будет», — сонно сказала Клавдия, устраиваясь у него под боком. «Но я мечтала о тебе, Андрюшка. Как я о тебе мечтала!» «Нашла, о ком мечтать», — сказал он растроганно и натянул на нее одеяло повыше. «Поспи». «Мне жалко», — пробормотала она, засыпая. «Мне жалко тратить время на спанье. Это же в первый раз, и, может быть, больше никогда...» «Не выдумывай», — сказал он, и поцеловал ее за ухом. И, не удержавшись, еще и еще раз. «Спи». Она ровно задышала ему в бок. И он почему-то опять вспомнил деда с прадедом. Небось, они все придумали. Точно, это они. 2 неугомонных старикана подсунули ему Клавдию и заставили 10 лет бегать по кругу, как припадочная коза, чтобы в конце концов оказаться на том же самом месте. Единственно правильном месте, где они лежат, тесно прижавшись друг к другу, и она ровно дышит ему в бок.